Неужто бедняга заподозрил нас намерение провести вечеринку для избранных в туалете? Стоило Эрнестине скрыться за дверью одной из кабинок, как Соланж подскочила ко мне. Ткнув большим пальцем в сторону ног Эрнестины, графиня прошипела мне на ухо. «Я ее видела!» «Где?» «Она выходила из вашей комнаты сегодня утром, когда вы завтракали». Для подробностей времени не хватило. Эрнестина вышла из кабинки на ходу, отдергивая юбку. Ее лягушачьи бусы сбились на бок. «Ну как я могу подозревать эту женщину в злом умысле? Не иначе, как у Соланж, от ревности мозги съехали на бекрень. И потом, кто я такая, чтобы осуждать кого-то за то, что он сует нос в чужие дела? Особенно после моих манипуляций с аптечным шкафчиком. Когда мы вернулись, Хендерсон ждал нас, будто мы женщины-дети неразумные, которых нельзя оставить без присмотра. Джимми, снова возвышавшаяся за стойкой бара, скормила нам паучью улыбку. Мы вышли и буквально налетели на Мэри Фейт. Ее лицо было в тон серому арестантскому платьицу, а короткая стрижка катастрофически дисгармонировала с очками-стрекозами. «Привет, девочки!» Ее восторг был поистине трогательным. Мэри вцепилась в мое плечо и прошептала. «Я взяла себя в руки и решила, что народная любимица должна находиться с народом. Вот и попросила Пипса меня подвести. Все равно он за вами ехал. Обычно я не хожу к Джимми. Слишком уж там шумно и многолюдно. Я предпочитаю одно мексиканское заведение в нескольких домах отсюда. Мексиканское кафе «Мартино». Еда там просто пальчики оближешь. Такая острая, что, кажется, тебе в рот запихали бенгальский огонь. Но между ланчем и ужином они закрыты. А здесь я только выпью кока-колу». Как же помешать ей туда зайти? Трое остальных моих спутников стояли как памятники. «Да чего же я рада вас видеть!» — разлилась я соловьем. «Понимаю, конечно, что лезу не свое дело, но мне все никак не удавалось спросить. Это вы отвезли Джима, Грога и Дивон с острова сегодня утром? Похоже, никто не знает, когда и как они уехали». Загадка, как интригующе. Мэри по-прежнему не выпускала мои руки, но распространила улыбку и на остальных. «Нет, я их не отвозила, хотя с лодками вообще-то здорово управляюсь. Но нельзя же оставлять Пипса без работы. Вы ведь не спешите, правда? Я так надеюсь, что все мы станем добрыми друзьями. Да-да, на это, конечно, нужно время, но вы ведь зайдете со мной к Джимми, правда? Посидим, выпьем и зальем души». «Детка!» Эрнестина решительно посмотрела ей в глаза. «Нелегко это сказать, но там ваша матушка, внутри». «Нет!» Мэри отшатнулась. «Даже Теола не может быть таким чудовищем, чтобы лишить меня этого крохотного уголка земли!» Схватившись за живот, с отвисшей челюстью, она выглядела точь-в-точь, как я в агонии утренней тошноты. Пришлось мне ее увести. Подальше от родительницы, стараниями которой Мэри стала героиней цикла ток-шоу и возглавила список бестселлеров. Взяв на себя руководство нашей маленькой группой, я устремилась к Пипсу и лодке. Когда мы прибыли в Менденхолл, нас встретили известием, что Бинго пропал.